Затянувшееся прощание. Скоро я уеду отсюда. Я уйду от вас. Я не хочу быть с вами. Я не люблю вас. А может, и люблю. Вы ведь не виноваты, что такие, какие есть. Наверное, все-таки люблю. Других ведь у меня нет. Других я просто никогда не знал. Вы моя жизнь. Только это ничего уже не значит. Если что-то в любви кончилось, нечего цепляться за видимость того, чего уже нет. Какой там великий патриот сказал, родину нельзя унести с собой на подошвах башмаков. Причем тут башмаки? Родина остается в душе, и она с тобой. А если в душе ее нет, то, считай, нет вовсе. И от места это не зависит, где ты ни будь. Главное – дожить до лета. Настанет лето, и тогда все будет легко. Я отправлюсь потихоньку на запад. Товарных поездов еще много. И перееду в Беларусь. Между нами ведь нет границы. А из Беларуси перейду в Литву. Граница там европейская. Не то, что в советские-то времена, когда я служил в армии. Сплошной колючей проволоки и распаханной полосы давно нет. Место приглядишь заранее и перейдешь спокойно. А Литва – это теперь уже Европа. Там должны быть нормальные приюты для бродяг, если кто хочет помыться, и получить благотворительную одежонку, и подкормиться немного. За это я даже согласен недолго поработать дворником, разнорабочим. Все равно кем. Придумаю себе биографию, получу документ какой-нибудь. И тогда двинусь потихоньку дальше на запад. В какой-то было книжке «Держи на запад». Законы там либеральные, помереть на улице с голоду не дадут. Красть я не буду, наркотой торговать да никогда. Вреда от меня никакого. Что я там буду делать? Нечего мне там делать. Но я не хочу каждый день видеть кругом то, что вижу сейчас. Лишние мы все тут люди, а ведь мы у себя дома. Так уж лучше я буду не у себя дома. Лучше, знаете, тоска по родине, чем отвращение к ней. Вы думаете, это я останусь без родины на чужбине? Это вы тут останетесь без родины. Потому что родину я заберу с собой. Заберу всех, кого любил и кто мне дорог. Всех, кого помню. Всех, от кого видел добро. И от кого видел зло, тоже заберу. Потому что зло – это тоже жизнь. Родина – это память и любовь. Еще это надежда и вера. Так их я тоже заберу с собой. Потому что на этой земле надежды и веры уже не осталось. Удивительное это дело. Страна есть, а родины уже нет. Я не заметил, как это постепенно произошло, пока однажды вот не спохватился. Я буду лучше жить, перестану пить страшную отраву и проживу дольше, и буду выглядеть моложе, чем сейчас. Может быть, во мне опять появится энергия, и мне удастся как-нибудь перебраться через океан в Америку. Я буду подрабатывать иногда на фермах и колесить на попутных по этой огромной стране. А может, я уеду иначе, как уезжают все наши. Не проснусь, засну в мороз после выпитого, или подхвачу воспаление легких, ночуя на цементном полу, или окажется, что у меня давно гепатит, тогда умирать будет тяжело, вот уж упаси Боже. Или улечу по длинному расширяющемуся изгибом вверх тоннелю, подсвеченному фиолетовым свечением от готических шестигранников, из которых выложены стены, и вырвусь, наконец, в ослепительный свет, который и есть вечное счастье и единение с бытием. Или вдруг окажется, что в Испании есть король, и этот король нашелся, и этот король я. Есть и такой вариант отъезда. Тихо-тихо, не спеша, едет крыша, чуть шурша. Наполеон уехал в Фонтенбло. Вот уж это лучше не надо. Но кто же нас спрашивает, как мы хотим жить и уезжать? Внутри себя я постепенно уезжаю каждый день. И эта крепнущая готовность раньше или позже превратится в действие, в простое и конкретное действие, как стук вагонных колес или стук земли по деревянной крышке, или стук каблуков санитара по кафельному коридору. Если душа твоя жаждет дороги, она ее получит. Вот только маршрут нам прокладывают сверху. Только бы пережить эту страшную зиму. Пусть все больные, все убогие, все бездомные и одинокие, пусть они переживут эту страшную зиму. А потом будет весна, и будет легче. И каждый пойдет своей дорогой, и никто не будет проклят.